«А вы-то сами придете?» Чуть подмигнул Глаголев Грошеву, лукавая искорка вспыхнула в уголке глаз, и он ее прихлопнул мохнатыми дряблыми веками. «Придете?» «Маркел Романович, да как вы могли допустить?» Глаголев подтянул голенище, встал. «Ну ладно, ладно, я подумаю. А я, признаться, ждал от вас более определенного ответа», заметил Грошев, следуя за Глаголевым. Глаголев решил пройтись до дому пешком, взяв слово Стамбиева, что тот его проводит и расскажет о Курской экспедиции. Как не устал Николай Маркович, он согласился. Все, что Глаголев хотел знать о Курске, он как бы сравнивал со своими идеями и раздумьями, относящимися к стратегическому аспекту войны. «Вы сказали, многослойная оборона. Значит, резерв, дальний резерв. А вы понимаете? Вы помните наш разговор зимой прошлого года? Что я вам тогда сказал, а? Нет, повторите, что я сказал?» Нетерпеливо и неловко застучал по асфальту сапогами. «Повторите сию минуту. Я вам приказываю, повторите». Засмеялся он, засмеялся громко. Смех был сейчас какой-то простоватый, плебейский, не его смех. Быть может, виной тому была ночь. Но Тамбиеву показалось, что смеется не Маркел Романович, а кто-то иной, кого скрыла темнота. «Я вас хотел еще о чем-то спросить. Минуту-минуту. А в моем возрасте нельзя так спешить. Все перезабудешь. Нет-нет, вы не смейтесь. Должна быть этакая неспешность и последовательность мысли. Логика — суть наука для стариков. Только они и способны оценить, что есть логическое мышление». «Так о чем я вас хотел спросить?» «А, вспомнил. Вот это наше превосходство на земле и, пожалуй, в воздухе. Не сообщило ли нашим войскам уверенность, какой нам не доставало?» Он ухмыльнулся, не дождавшись ответа Тамбиева. «Согласитесь, что так вас еще никто не потрошил, а?» Тамбиеву показалось, что Маркел Романович атаковал его сегодня не без тайного умысла. Он уже репетировал свое выступление перед корреспондентами. Тамбиев условился с Бардиным, что явится в Ясенцы, но, приехав туда, застал только Ольгу. Большая, холина пышная, она ходила из дома в сад, из сада в дом, тем величаво спокойным шагом, который обнаруживает и душевный покой, и благополучие, и уверенность в себе, и немножко власть. Она повела Тамбиева по дому и по участку, будто он попал сюда впервые. «Вот этот стол смастерил Егор», — указала она на стол, покрытый яркой дачной скатертью. «И где у него это все было раньше? А вот это тоже он!» Выдвинула она табурет из-под стола. «Только надо похвалить. Ну так, не грубо. А знаешь, Егорушка, у тебя получается. Горы свернет. Прошлый раз сказала: Егор, да неужели ты и косить умеешь? Взял косу и выкосил траву вместе с кабачками и нарциссами». Видно, она это рассказывала не впервые. И нехитрый рассказ о малых шалостях Бардина поднимал ей настроение. Она повеселела. «Вот взгляни, взгляни-ка сюда, какие помидоры у меня!» Она разгребла белой рукой ботву, глянули плоды и желто-оранжевые, и пунцово-красные. Она сорвала тот, что покрупней, взяла на ладонь. Он лежал на гладкой ее ладони, сытый и бесстыдно полнокровный. «Ты видишь, какая прелесть!» Она разломила помидор. Он рассыпался по едва заметной бороздке, и Тамбиев увидел две его половинки, точно заиндевившие изнутри. Они возвращались в дом. Она несла на раскрытых ладонях по половинке помидора, точно похваляясь им перед туей, перед молодой яблонькой, перед сиреневым кустом. «Мне сказали, у вас там на Кубани земля... Бери, не хочу. А мне было бы не очень интересно там. В самом деле, какой интерес в легкой добыче? А вот когда ум и ум, труд и труд — это счастье. Трудное счастье — самое счастливое, не так ли? Кубань — это нечто иное, — печально сказал Тамбиев. Бери, не хочу, это не Кубань. Как не Кубань? Там земля благодать, всем известно. А с нее и спрос, как с благодати. Ну, не спорь, Николай. А тут было трудно? Спросил Тамбиев и впервые заметил ее испытующий взгляд. Ей померещилось, что Тамбиев спрашивает не только об ухоженных грядках.